Глава 11. Венгрия, район озера Балатон, 16 февраля 1945 года. Зимы в Венгрии мягкие, туманные, малоснежные. Раз в несколько лет случаются кратковременные морозы под минус 20. Озеро Балатон при этом полностью покрывается льдом. В 45-м наступавшим советским войскам повезло. Зима была мягкой, столбик термометра даже ночью оставался возле нуля. Вдоль пустынного северного берега живописного озера Балатон по хорошей асфальтовой дороге мчался Хорьх. С момента дерзкого угона от штаба советской дивизии прошло полтора часа. За это время автомобиль преодолел около 70 километров. Мощный мотор позволял развивать скорость до 120 километров в час. Но до выезда на асфальтовую трассу его водитель выбирал пустые проселки, а иногда и бездорожье, старательно избегая густонаселенных районов. При подъезде к Балатону выбора не оставалось. Здесь на запад вела только одна дорога, ровная, закатанная перед войной хорошим асфальтом. Солнце давно поднялось над горизонтом, красиво освещая покрытый инеем лес, тонкие серо-зеленые льдины в темной воде озера и дорогу, ведущую в сторону австрийской границы. За рулем Хорьха сидел мужчина лет 35 в несколько странной одежде. Темный в полоску двубортный пиджак, надетый поверх светлой рубашки. Брюки от немецкой унтер-офицерской формы, которые военнослужащие обычно заправляют в сапоги. Но вместо сапог на ногах были темные гражданские ботинки. В кабине автомобиля мужчина находился один. Справа на сиденье лежали автомат и несколько запасных магазинов. Машиной он управлял уверенно, словно делал это не первый год. Однако, подъезжая к озеру, занервничал. Не так давно он бывал в этих местах и помнил, что впереди ждет развилка. Главная трасса по-прежнему будет петлять, повторяя плавные изгибы береговой линии, то приближаясь, то отдаляясь от воды или разрезая надвое прибрежные деревеньки. А второстепенная дорога резко вильнет вправо и потянется вдоль глухого леса, покуда не упрется в венгерский город Веспрем. Северный берег Балатона советские войска недавно освободили от немцев. Мужчина понимал, что наиболее важные объекты, такие как мосты, железнодорожные переезды, перекрестки дорог, въезды и выезды из городов контролируются постами и военными патрулями. Это были азы военного дела, которыми он неплохо владел. Оттого и вглядывался вперед, побаиваясь встречи с представителями Красной Армии или ее союзниками. Насчет дорожной развилки он угадал. Ее действительно охранял пост из 6 солдат, одного сержанта и одного офицера. Только это были не представители Советского Союза, а бойцы 1-й болгарской армии, находившиеся в оперативном подчинении 3-го Украинского фронта. Завидев далеко впереди фигурки солдат, мужчина опустил стекло в левой дверце, взял автомат, передернул затвор и, высунув ствол в открытое окошко, увеличил скорость до максимальной. «А в нашем доме электричество появилось только перед Второй мировой войной, в 1938 году». Опираясь локтями на опущенный над дорожным полотном шлагбаум, признался 20-летний редник, рядовой по имени Христо. «Постой, как в 1938-м?» — переспросил басом здоровяк Захари. Он был намного старше, носил черные пышные усы и погоны под офицера. «Ты же из Анхиалоса?» «Нет, я из Поморья, из квартала Старый Град. Просто Анхиалос уже 10 лет как переименован и зовется Поморьем». «Да бог с ним, с названием. Мне привычнее называть твой город на старый лад. Я бывал в нем до войны много раз и видел, что там давно проведен ток. Поэтому не морочь мне голову». Поправив сползающий с плеча ремень винтовки, Христо улыбнулся. «Ты прав, в городе ток давно. По вечерам над магазинами горят электрические вывески, а на нескольких улицах установили фонари необычной формы. Во многих домах светятся окна. Только мой дед Самуил считал, что ток очень вреден для детей и не разрешал проводить его в дом. Осенью 1938-го дед умер, и после его похорон мы оформили вообще не подключение». Неспешная беседа двух болгарских солдат прервалась предупредительным возгласом третьего бойца, Живка. Тот прогуливался вдали от шлагбаума и первым заметил приближавшийся с северо-востока автомобиль. «Внимание!» — крикнул он. «Вижу автомобиль. Кто-то едет в нашу сторону». Вдоль северного берега Балатона, где ютились мелкие деревеньки, и в мирные годы легковые автомобили проезжали довольно редко. В основном здесь курсировали повозки, запряженные одной или двумя лошадьми. Дважды в неделю проходили рейсовые автобусы, ближе к осени появлялись грузовики столичных транспортных компаний, перевозившие сено, фураж, зерно, дрова или скот. Зимой движение ослабевало, весной возобновлялось. В военное время гражданского транспорта не стало. Зато трассы часто пользовались военные, перевозя живую силу, раненых, боеприпасы, топливо или буксируя артиллерийские орудия. «Легковой! Гражданский!» — продолжал кричать Живко. Немногочисленный болгарский пост очнулся от сонного безделья, пришел в движение. Капитан торопливо поднимался от берега к дороге, застегивая на ходу шинель. Фельдфебель развернул полотнище небольшого красного флажка и махал им, приказывая водителю остановиться. Рядовые бойцы спешили к опущенному шлагбауму. Хорьх набрал максимальную скорость и мчался к посту, за которым начиналась дорожная развилка. Сидевшему за рулем мужчине в странной комбинированной одежде нужно было ехать прямо вдоль берега, мимо череды небольших деревенек и подступавших вплотную к дороге густых лесов. Поворот направо на Веспрем его не интересовал. Он видел, как впереди засуетились вооруженные винтовками солдаты, как один из них настойчиво махал ему красным флажком, а другие выстроились вдоль трассы и торопливо готовили к бою оружие. Но не было в этом мире ничего, что могло бы заставить его выполнить приказ и остановиться. Правая стопа все сильнее вдавливала в пол педаль акселератора. Одна ладонь сжимала руль, другая — рукоятку МП-40, ствол которого лежал на нижнем обрезе дверного окошка. На спусковой крючок мужчина нажал, когда солдаты окончательно поняли, что останавливаться автомобиль не намерен, и когда он влетел на территорию поста. Весь магазин, все 32 патрона, водитель выпустил одной длинной очередью. Кабина быстро наполнилась пороховой гарью, стреляные гильзы со звоном ударялись в лобовое стекло и приборную панель и сыпались вниз. Кто-то из солдат скинул винтовку, оставаясь возле шлагбаума. Кто-то орудовал затвором, отбегая подальше от дороги. Тех, что были справа, мужчина не доставал. Зато троих, оказавшихся слева от Хорьха, он расстрелял с удивительным хладнокровием. Затем, не убирая с колен автомата, вцепился в руль обеими руками и протаранил горизонтально лежащий шлагбаум. Удар вышел знатным. Обломки разлетелись веером во все стороны. Это были куски тонкого сухого древесного ствола, служившего шлагбаумом. Осколки автомобильных фар, элементы решетки радиатора и еще бог знает что. «Лишь бы не пробило радиатор», — молил про себя мужчина. Повезло, радиатор не пострадал, мотор исправно работал на максимальных оборотах. Зато сзади послышались ответные выстрелы. Уцелевшие бойцы палили из винтовок вслед удалявшемуся автомобилю. Гудел раненый в плечо Захарь. Встав на колено и не обращая внимания на жгучую боль, он ловко передергивал затвор винтовки и посылал вслед удалявшемуся автомобилю пулю за пулей. Позади Захаря лежали двое убитых товарищей. Молодой Христ и 40-летний Фельдфебель с зажатым в ладони древком красного флажка. Когда рев мотора, пролетевшего мимо Хорьха, затих, смолкли и выстрелы. Сунув пистолет в кобуру, капитан подошел к убитым, присел на корточки. Христа погиб сразу. Единственная пуля угодила ему в голову. Фельдфебель получил несколько пуль в грудь, в живот и в левую ногу. Но умирал с полминуты, мыча и лозя конечностями по серому асфальту. «Я догоню его, капитан», — сказал Захарий, перезаряжая винтовку. «Ты с ума сошел?» — нехотя отозвался тот. «Он уже далеко отсюда. Как ты его догонишь?» «Он не мог далеко уехать. Я точно попал в него. Он наверняка остановился за ближайшим поворотом». Капитан поднялся, отряхнул полу длинной шинели, посмотрел на подофицера. «Тебе самому требуется помощь. Сейчас обработаем рану и пойдем вместе смотреть, попал ты в него или нет». Сидящий за рулем Хорьха мужчина был ранен. Спина темного в полоску двубортного пиджака быстро пропиталась кровью. Кровь появилась на диване, в крови были руль, рычаг переключения скоростей и упавший на пол автомат. Кривясь от боли, мужчина продолжал управлять автомобилем, все дальше и дальше отъезжая от развилки, от разломанного шлагбаума и от вооруженного поста. Силы покидали его, перед глазами появились радужные круги, удерживать машину становилось все труднее. Мужчина принял решение остановиться, иначе Хорьх врезался бы в одно из деревьев, стоящих сплошной стеной справа от дороги. или слетел бы в озеро, темневшее слева. Но останавливаться просто на дороге он не хотел. Это было смертельно опасно. Сейчас дорога пустовала, однако в любой момент на ней могли появиться военные машины или мотоциклы. И тогда все его планы рухнут. Мужчина сбавил скорость, из последних сил проехал еще несколько сотен метров и на свое счастье заметил уходящий в лес проселок. Не раздумывая, он свернул с трассы и повел Хорьх по проселку вдоль частокола древесных стволов. По густому лесу удалось проехать метров 500, а дальше голова мужчины упала на грудь, руки соскользнули с рулевого колеса. Неуправляемый автомобиль нырнул в сторону с едва заметной колеи, начал вилять влево, вправо. Наконец, подпрыгнув на кочке, машина преодолела кустарник и врезалась в дерево. Могучая крона слегка качнулась, заставив вспорхнуть потревоженную птицу. На кабину и капот посыпались мелкие сухие ветки. Мотор несколько раз прокрутил по прошлогодней листве задние колеса и заглох. В лесу снова воцарилась тишина.